Она мало знакома ему. Оливье никогда не бывает здесь днем. Во время немногих приходов Бернара он принимал его в верхней комнате. Лунный свет касается теперь изголовья кровати, в которой Жорж наконец заснул. Он слышал почти весь рассказ брата. Ему будет сниться много снов. Над кроватью Жоржа виднеется маленькая этажерка с двумя полками, где расставлены его учебники. На столике около кровати Оливье Бернар замечает книгу большого формата. Он протягивает руку, берет ее, чтобы посмотреть заглавие. «Таквиль». Но когда он хочет положить книгу обратно, она падает, и шум будет Оливье. «Ты читаешь Таквиля? Дюбак мне дал. Нравится? Скучновато. Но кое-что сказано прекрасно. Послушай, что ты делаешь завтра?» «Завтра, в четверг, лицеисты свободны. Бернар думает, не встретится ли ему снова с другом. Он не намерен больше возвращаться в лицей. Хочет обойтись без последних уроков и самостоятельно приготовиться к экзамену». «Завтра, — ответил Оливье, — в половине двенадцатого я иду к Дьепскому поезду на вокзал Сен-Лазар встречать дядю Эдуарда, который возвращается из Англии. В 3 часа у меня свидание с Дюрмером в Лувре. Остальную часть дня мне нужно заниматься». «Дядю Эдуарда?» «Да, он мамин сводный брат. Полгода был в отъезде, и я мало знаком с ним, но я очень его люблю. Он не знает, что я собираюсь встречать его, и боюсь, я его не узнаю. Он совсем не похож на других членов моей семьи. Он очень хороший». «Что он делает?» «Пишет. Я прочел почти все его книги, но уже давно он ничего не выпускал». «Романы?» «Да, что-то вроде романов». «Почему ты мне никогда о нем не говорил?» «Потому что ты захотел бы прочесть его книги, и если бы они тебе не понравились...» «Ну, что дальше?» «То это было бы мне неприятно». «Почему же ты решила, что он очень хороший?» «Право, не знаю. Я сказал тебе, что почти не знаком с ним. Это скорее предчувствие. Я чувствую, что его интересуют вещи, вовсе чуждые моим родителям, и с ним можно говорить обо всем. Однажды, незадолго перед своим отъездом, он завтракал у нас, разговаривая с отцом. Он, я чувствовал, все время смотрел на меня. И это начало меня волновать. Я хотел уже уйти из комнаты, дело было в столовой, где мы задержались после кофе. Но он начал расспрашивать отца обо мне, что меня смутило еще больше. И вдруг папа встал и отправился за стихами, что я недавно сочинила и имел глупость ему показать». «За твоими стихами?» «Ну да, знаешь, то самое стихотворение, которое, по-твоему, похоже на балкон». Оливье подразумевает, вероятно, стихотворение Шарля Бодлера, примечание переводчика. «Я знал, что цена моим стихам грош, или почти грош, и был очень недоволен, что папа вспомнил о них. Какое-то время, пока папа искал эти стихи, мне пришлось остаться в столовой наедине с дядей Эдуардом, и я почувствовал, что страшно краснею. Я никак не мог придумать, чтобы такое сказать, смотрел по сторонам, не на него. Впрочем, он сначала принялся курить папироску, затем, конечно, для того, чтобы дать мне возможность оправиться от смущения, встал и начал глядеть в окно. Он насвистывал. Вдруг он сказал: „Я взволнован больше, чем ты“. Я думаю, это была простая деликатность. Наконец папа вернулся, он протянул стихи дяде Эдуарду, тот принялся читать их. Я был на таких нервах, то начни он говорить мне комплименты, ответил бы, кажется, какой-нибудь дерзостью. Папа, конечно, ожидал комплиментов. Так как дядя ничего не говорил, он спросил: „Ну как, каково твое мнение?“ Но дядя сказал ему, смеясь: „Мне неловко выказывать о нем мнение в твоем присутствии“. Тогда папа вышел, тоже смеясь. Когда мы снова остались одни, дядя сказал, что находит мои стихи очень плохими. Однако этот отзыв доставил мне удовольствие, и еще больше мне понравилось, что он вдруг ткнул пальцем в 2 стиха, 2 единственных стиха, что нравились мне во всем стихотворении. Он посмотрел на меня, улыбаясь, и сказал: „Вот это хорошо. Но разве он не славный парень? Если бы ты знал, каким тоном сказал он это, я бы расцеловал его“. А затем он заметил, что ошибка моя заключается в том, что я исхожу из мыслей, не позволяю себе довериться словам. Сначала я не понял его хорошенько. Теперь же мне кажется, для меня ясно, что он хотел сказать. И он прав. Я тебе объясню это в другой раз». Теперь я понимаю, почему ты хочешь встретить его на вокзале. О, то, что я тебе рассказываю, пустяки. Я не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Мы говорили с ним еще о многих других вещах. В половине двенадцатого, ты говоришь? Откуда же ты узнал, что он приезжает с этим поездом? Потому что он прислал мне открытку. Кроме того, я проверил по расписанию. Ты будешь завтракать с ним? Нет, к 12 мне нужно возвратиться домой. Я успею только пожать ему руку, но этого мне достаточно. Ах, скажи, пожалуйста, пока я не усну, когда я тебя снова увижу? Не раньше, чем через несколько дней. Не раньше, чем я выпутаюсь из этой истории. Но все же, может быть, я буду в состоянии оказать тебе какую-нибудь помощь? Помощь? Нет, тогда игра будет не настоящая. Мне будет казаться, что я плутую. Спи спокойно.